Глава 48. Юг. Южные ворота Долины Радостных стерегли два огромных изваяния. Сутто-сновидица с копьем Мулсуп, которое она окунула в звездный свет. Теперь это копье принадлежало Эсбор. И вторая, Еда Милосердная, любимая королева древнего государства Таано. От долины они еще три дня добирались до хребта, обозначившего границы Лазии. Время от времени по дороге попадались руины костяной башни или колонны. Местами барханы были усыпаны обломками базальта. В магах тепла больше, чем в обычных людях, а в здешнем сухом безветренном зное даже самое легкое движение выматывало силы. В полдень они отдыхали в клочках тени и продолжали путь только в сумерках. Наконец достигли Эрийского прохода, кратчайшей дороги к Карментуму. В обращенных к проходу стенах были выбиты многие сотни жилищ, соединенных веревочными лестницами пещерок, теснившихся друг к другу и друг над другом. На дальней стороне хребта проход выводил на пыльный утес с толстоствольными молочными деревьями, раскрывавшими небу объятия ветвей. Очень далеко, сквозь окутавшая землю марево, Тунува различила город. «Нин?» — спросила она. «Ты их еще чуешь?» Нинуру дождалась дуновения ветерка. «Лалхар!» — она раздула ноздри. «Лалхар здесь была!» Тунува кивнула. Чутье не обманывало ее. Солнце висело золотой тарелкой. Когда оно медленно пустилось под уклон, Канта направила их к морю Халласа. Оно искрилось на западе гладким полотном до самого горизонта. Из уплывших за него никто еще не вернулся. Там, где скалы расступались, две безликие статуи обозначали начало растрескавшейся лестницы, ведущей к подземной полости. Свет, врываясь в широкий проем наверху, играл на чистом озерце редкого в пустыне источника. Нинуру наклонила голову, стала пить. «Нинуру здесь ничего не грозит», — сказала Канта. «Для еды найдутся призрачные гадюки». Нинуру облизнулась. «Тува, тебе придется оставить меч. Карменцы оружия не носят. Такое копье, как у тебя, можно взять, но придется прятать». «Хорошо». Тунува отстегнула ножны. Канта опустилась на колени у воды, плеснула на запыленную шею, а Тунува погладила их Невмона. «Нинуру», — сказала она, — «пожалуйста, подожди здесь. Я за тобой вернусь». Нинуру перестала лакать, повернулась к ней. «Их Невмоны не бросают маленьких сестер». «С нами в город тебе нельзя, моя сладкая». «У них нет оружия». «У кого-то наверняка есть, пусть и не на виду». Тунува обняла ее голову. «Мы ненадолго расстаемся, честное слово. Ты мне веришь?» Нинуру фыркнула, и Тунува поцеловала ее в нос. «Хорошо, отдохни, а я мигом вернусь с Сию и Лукери». Теперь, когда пришлось идти пешком, Канта подобрала длинные волосы, открыв загривок солнцу. Тунува диву давалась, как она не потеет. Эти земли даже зимой раскалялись, как топка. Миновав рощу олив и пустынных абрикосов, они вышли к высокой городской стене. «Тебе известна история Карментума?» — спросила Канта, задержавшись у колодца. «Известно». Канта взялась за ручку ворота, а Тунува тем временем достала свои тыквы. Она никогда еще не чувствовала такой жажды. После Безымянного Юкола уже не стала прежней. «Многие потеряли близких», — сказала Тунува. Он Еню возместил семьям потери, и Юколу покинуло множество горожан. Они ушли как можно дальше на юг и принялись строить новое поселение. Ведро погрузилось в воду, и Канта закрутила ворот обратно. В ней было больше силы, чем открывалось взгляду. «Основали город на древних развалинах», — говорила Тунува. «Много лет спустя уцелевшие из Гултаги, услышали о нем, присоединились к юкальцам и помогли им возводить Карментум. Вскоре туда стали стекаться и другие. Наконец, он, Еню, даровал городу независимость от Лазии. «И вот он перед нами», — заключила Канта, доставая ведро. «Город на краю света, процветающий порт, гавань и молодая республика, первая по эту сторону бездны. А на востоке есть республики?» «Возможно, есть, за большими горами, в еще не нанесенных на карты землях. Не устаю удивляться, как редко люди понимают, что единовластие глупо и оскорбительно для них», — покачала головой Тунова. «Традиции держатся крепко, а перемены несут опасность. Карменцы, решившись на них, показали себя храбрецами. Они обе наполнили тыквы чистой водой. Тунова долго пила. «Удивляюсь, что ты никогда не заходила так далеко на юг», — заметила Канта. «Разве тебе, Тува, не любопытно было увидеть единственную в изведанном мире республику, где, как и в обители, не знают корон?» Мое любопытство удовлетворилось рассказами. В столь трудное путешествие не пускаются без причины. «Ну, теперь у тебя есть веская причина». Канта нагнулась, чтобы поднять с земли два абрикоса. «Ради своих дочерей мы готовы на великие и ужасные дела». Тунова взяла протянутый плод. К городу они подошли, когда солнце уже висело низко, гранатом на ветви неба. Посреди Карментума высился одинокий холм, поднимавшийся над пустыней, как плечо погребенного в песке бога. Вокруг него торчали ловушки для ветра. Канта заплатила скромную пошлину за пеших путников, и вот они среди людей. Большинство домов здесь были белеными, до пояса зарывались в землю и прятались в тени деревьев. Под соляным дубом вестник зачитывал новости. «Добрые избиратели, хозяин зверей зовет на свое несравненное представление. 3 серебряные монеты за место, завтра в полдень». Его слушала толпа карменцев. Тунова вглядывалась в лица, вопреки вероятности, надеясь увидеть Сию. «Нам нужна гостиница», — сказала Канта. Тунова неохотно кивнула. Дальше Сию убежать не могла, а сколько дней займут поиски, неизвестно. Они вышли на мощенную улицу в добрых полмили шириной. Тени громадных арок из песчаника пересекали ее гигантскими ребрами. Люди здесь расступались перед женщиной в пурпурной мантии. Та прижала тугие кудри веничком, с которого на темный лоб свисали жемчужные подвески. «Это верно их глашатай», — заметила Тунова. «Да, Номон обходит город. Она каждый день посещает один из кварталов, чтобы повидать людей и выслушать их заботы». Рядом с ней шла рыжеволосая женщина в кремовом платье с вырезом, устремлявшимся к талии, мягкой и пышной в сравнении с острой, как нож, фигурой Нумун. На бледном лице и плечах светились веснушки. «Эбантель Евелин», — улыбнулась Канта. «Интересная женщина. Она была куртизанкой в столице Ментендона, пока Ваттен, повинуясь 6 добродетелям, не запретил ее ремесло. Ты, конечно, знаешь, что у Нумун есть и вторая супруга, Мездат Таумаргам». «Да. Из-за нее в обители поднялся немалый переполох. Королева Дарания была в ярости, когда Мездат отреклась от титула, чтобы стать республиканкой. Защитницу при ней оставили, хотя здесь наша сестра вынуждена держаться незаметно. Нам следует нанести ей визит? Лучше не будем вмешиваться в ее дела». Тунова проводила взглядом двух женщин. Никто им не кланялся, но все выказывали почтение. Канта увела ее дальше, к ряду карет, и принялась торговаться с возницей, а Тунова тем временем забралась внутрь и прикрыла глаза. Карментуму не было конца. За время пути до южного склона холма спустились сумерки, и сразу стал ощущаться ночной холод пустыни. От подножия Фортуну во вслед за Кантой поднялась по узкой лесенке. Усталость якорем тянула ее вниз. Пока добирались до гостиницы, она готова была уснуть так же крепко, как безымянный. Внутри было прохладно. Горели свечи, колыхались под тихим ветром занавески. Канта на певучем наречии Лазии переговорила с хозяином. И тот направил их еще выше. Комната, которую он им отпер, походила на пещеру с двумя кроватями и очагом. Тунова вышла на балкончик. Перед ней растекался, прячась за изгибами одинокого холма, Карментум. За городской стеной все скрывала безлунная ночь. «Я принесу поесть», — сказала Канта. «Здесь должно быть масло и вода для умывания. Спасибо тебе». Далеко внизу блестели огни. Сквозь музыку прорывались взрывы смеха. Тунова впитывала все это обостренными чувствами. Ключом к ее поискам должна была стать Лалхар. Молодую женщину с младенцем никто не запомнит, а вот их Невмона не могли не заметить. Нужно было найти их как можно скорее. Задрожав от холода, она ушла внутрь и, плотно прикрыв дверь, стянула с себя одежду. Рядом со сточным отверстием в виде листа оливы нашлись полотно, вода и кувшин масла. Она, опустившись на колени, принялась очищать кожу. Она еще вытиралась, когда вошла Канта с подносом и кувшином. «Прости», — сказала она, отвернувшись. «Надо было постучаться». «Ни к чему», — выпрямившись, улыбнулась ей Тунова. «Старая, чтобы стесняться своего тела». Канта улыбнулась в ответ и поставила еду. «Завидую твоей силе», — сказала она. «Ковать оружие мне случалось, а вот биться не умею». «Ты знаешь кузнечное ремесло?» «О, да. Нам бы это пригодилось. И лучница из тебя может выйти, даже если ты не владеешь мечом». «Хорошо бы. Лучницы так изящны». Потянувшись за кувшином, Тунова подняла взгляд. Канта как раз снимала с себя последние одежды. Она вся была гладкая, мягкая. Тунова налила вина. Впервые за много лет она задумалась, какой видится со стороны. Годы изменили ее, но тело, с измальства закаленное упражнениями, осталось крепким и жилистым, хоть и требовало теперь больше отдыха. Она рассматривала свои мозолистые руки, темные пятнышки там, где шея сходилась с грудью. Живот так и не втянулся до конца. Последнее напоминание, что когда-то она носила в себе другую жизнь. Канта накинула халат. Когда она повернулась, Тунова заметила у нее ниже пупка полосу тонких шрамов, явно от лезвия. Других меток на ней не было. Канта скрыла шрамы под шелком, перепоясалась и села к ней за стол, свесив влажные волосы на одну сторону. «С рассветом надо приниматься за поиски. В полдень здесь почти все ложатся спать», сказала она, взяв чашу вина. «У Сию есть таланты, которыми можно заработать монетку-другую?» Тунова подумала, не спросить ли о происхождении шрамов, но отказалась от этой мысли. «Охота, само собой. Еще она играет на флейте, но едва ли так хорошо, чтобы заработать этим на жизнь. У нее мысли ни на чем надолго не задерживаются. А копьем она владеет?» «Отлично владеет. Я сама ее учила». «Хорошо. Можно поискать ее в гавани. Там всегда нужны умельцы острожить рыбу». Канта взяла со стола вилку. «Но прежде давай поедим досыта». Еда была щедро сдобрена приправами. Лепешки, пропитанные оливковым маслом, белые бобы, тушеные с миндальной крошкой, огненные соленые колбаски и сыр с галетами, которому подали сухое красное вино. «Этот твой ключ», — заговорила Канта. «От какого замка?» Тунова потрогала ключ. Головка в виде цветка приходилась ей на впадинку между ключицами. «Не знаю», — призналась она. «Сагул доверила его мне как хранительнице могилы». «А назначение не открыла?» «Нет». должна была сказать Эсбар?» Тунова отломила кусок хлеба. «А можно спросить, что означает «твое кольцо»?» Канта взглянула на свой палец, стянула кольцо и положила на стол между ними. «Однажды я была замужем». Она откинулась назад, положила ногу на ногу, показав из-под халата бледные икры. «Очень давно». Тунова взяла кольцо. Составное из двух незамкнутых ободков. Крошечные руки на концах ободков дружески сжимали друг друга, соединяя половинки в одно кольцо, а по внутренней поверхности его тянулась гравировка. «На языке моргов. Заговор на вечную любовь», — пояснила Канта. «Я тогда в это верила». «Тонкая работа», — Тунова вернула ей кольцо. «Кто был твой супруг?» «Он давно умер». Канта с легкой улыбкой вернула кольцо на палец. «Впервые увидев вас, Сесбор, я позавидовала. Вашей простой близости, вашему смеху. Меня много лет никто не обнимал. Боюсь, я стала слишком холодна, не прикоснуться». «У нас ты найдешь тепло и утешение», — Тунова помолчала. «Канта, ты недавно сказала, ради дочерей мы готовы на великие и ужасные дела». Канта крутила кольцо. «Да». Она коснулась ладонью живота. «Мне до сих пор мерещится иногда, когда одиночество особенно тяготит, что на руках у меня моя новорожденная девочка. Я так верю этому во сне, и когда вспоминаю, что ее нет, горе настигает с прежней силой». Тунова даже кивнуть сумела с трудом. Столько слов теснилось в горле, запыленных слов, которые ей так хотелось высказать когда-то, а пришлось проглотить и запереть в себе. «Я бы рада заверить тебя, что боль проходит. Потерять ребенка — небольшая редкость, но такая утрата противна природе». Канта отставила кубок. «Я вижу, как крепко ты любишь Сию. Может, потому и пошла за тобой. Ты заслужила легкую жизнь, Тунува. Ты, сохранившая доброту, вопреки тому, как жестоко с тобой обошлись». Тунова, дотянувшись через стол, накрыла ладонью ее руку. Канта замерла. «Канта», — сказала Тунова, — «твоя боль не моя боль, но она мне понятна. Мне жаль». Их пальцы сплелись. «И я сожалею о твоей». Канта с натугой улыбнулась. «Прошу тебя, Тунува, ложись спать. Ты устала». Она вышла на балкон. Тунува допила вино и легла на кровать, впервые за долгие месяцы погрузившись в мысли о нем. За окном темное море омывало берега Карментума.